Рыцарские доспехи. Металлические шлемы, нагрудные панцири, латы, которые надевались для защиты тела от ударов неприятеля. Вся эта боевая рыцарская атрибутика получила широкое распространение в XV-XVI веках. Центром производства доспехов был Милан, где металлические костюмы изготавливали для королей Франции, Испании, для влиятельных итальянских герцогов и немецких баронов. Тогда же рыцарские доспехи научились производить немецкие мастера городов Аугсбурга и Нюрнберга. Этому немало способствовал воинственный император Священной Римской империи, король Германии, эрцгерцог Австрии Максимилиан I. Максимилиан проявил себя не только как выдающийся государственный деятель, но и как отважный воин и оружейник. Участник многих боевых сражений, он внимательно относился к рыцарским доспехам и всячески поощрял работу мастеров-оружейников, призывал их делать качественные копья, мечи, лично участвовал в создании удобных и прочных доспехов. Его изобретения — угловатая форма панцирей и желобки ребра на шлеме, панциря на бедренниках. Они добавили железу жесткость, копье соскальзывало с него, а меч пробивал с большим трудом. С того времени эти доспехи получили название «максимилиановские». Для настоящих сражений они считались оптимальными. Их вес достигал 25 килограммов. Одевались они на специальные плотные простеганные кафтаны, ватники. Нередко на грудь надевалась еще кольчуга, сотканная из тонких металлических колец. Рыцарский боевой костюм XV-XVI веков был тяжелым, сложным, порой замысловатым конструкторским сооружением. Стоил немалое количество денег. Чтобы его изготовить, требовались хорошие специалисты, качественный металл и время. Десятки кузнецов, чеканщиков, граверов, оружейников трудились над созданием одного рыцарского комплекта. Он состоял из глухого шлема с забралом, кирасы, наплечников, металлических перчаток, набрюшника, набедренников, поножей с наколенниками и остроносых башмаков. Общее количество крупных деталей достигало 200, а вместе с креплениями и разного рода украшениями — тысячи. Все детали крепились с помощью кожаных ремней. Весил комплект от 25 до 35 килограммов, а вместе с копьем, мечом и щитом вес увеличивался еще на 10 килограммов. Все доспехи изготавливали, как правило, по заказу для конкретного владельца, с которого снимали мерку, учитывали личные пожелания. Для состоятельных господ на металл наносили гравировку, делали серебрение, иногда покрывали позолотой. Но доспехи делались не только для рыцарей, параллельно изготавливали металлическую защиту для их лошадей. Это тоже стоило немалых денег. Когда доспехи были готовы, их проверяли в тренировочных боях. Часто рыцари принимали участие в турнирах, которые устраивали короли, герцоги и бароны. Рыцарство становилось все больше уделом избранных и все дальше отодвигалось от настоящих сражений на поле брани. Первоначальный спрос на рыцарское вооружение и доспехи вызвали крестовые походы XI-XIII веков в далекую Палестину для защиты гроба Господня. Полностью закованный в металл с копьем или мечом и щитом в руках, рыцарь, выседавший на лошади, также защищенный доспехами, чувствовал себя в безопасности. Он мог нагнать и затоптать лучника, зарубить мечом, проткнуть копьем любого пешего противника. Но в боях с легкой конницей тяжелые доспехи становились помехой. В них он был малоподвижен, закрытый шлем мешал обзору. Драться 5-килограммовым мечом можно было только двумя руками, а закованный в латы рыцарь все делал медленно. И если рыцаря сбивали с лошади, то без посторонней помощи он не мог подняться с земли и очень быстро становился добычей пеших, легко вооруженных воинов. Но один в поле не воин. Рыцарю в походе требовались 2-3 лошади и как минимум 1 оруженосец, так как надеть самому все имеющиеся доспехи было просто невозможно. Когда рыцарь вступал в бой, его помощник с лошадьми и дополнительным вооружением наблюдал за ним из укрытия и в случае необходимости приходил на помощь своему хозяину. Нередко состоятельные люди вооружали своих слуг, которые вместо хозяев отправлялись в походы или участвовали в турнирах. Также поступали коронованные особы. Рыцарские доспехи служили надежной защитой от холодного оружия, но перед огнестрельным они оказались бесполезными. Появившиеся в XVI веке аркебузы и сменившие их позднее мушкеты, которые легко пробивали самые прочные латы того времени, сделали рыцарей легко уязвимыми. В XVIII веке изготовление рыцарских доспехов полностью прекратилось.